Я поднимаю руку, чтобы маленький саженец дал мне свой плод, и, не глядя, вгрызаюсь в него. Буэ, я гримасничаю и выплевываю плод. Я забыл, что это лимонное дерево, и теперь, черт возьми, вгрызся в лимон. Я тут же бегу к озеру, образованному водопадом, и несколько раз полощу рот. Может быть, мне пока лучше собирать фрукты вручную. Глава 3. Новый тренер, 10 лет спустя. Я наклоняюсь влево, пропуская молнию без вреда для себя, и бегу к своему противнику. Призвав свою собственную молнию в руки, я пытаюсь ударить ее по голове, получая в ответ пощечину. Напитанная молнией рука врезается в землю, и молния рассеивается, оставляя лишь дыру в земле. Не останавливаясь, я разворачиваюсь и бью ее локтем в живот, отчего она хрюкает, и тут же подпрыгиваю, чтобы ударить ее по лицу. Мама использует свою силу и отталкивает меня назад, в результате чего удар пролетает мимо нее, но ее ждет сюрприз. Лезвие ветра, выпущенное моим ударом, направляется к широко раскрытым глазам моей матери. Оправившись от шока, мама направляет ладонь на лезвие и вызывает вокруг себя небольшой торнадо, в результате чего лезвие врезается в него. Вздохнув в отчаянии, я говорю: «На этот раз ты почти попалась». Мать усмехается и просто смахивает пыль со своего плеча. Она говорит: «Почти, это не победа, Тяс. Попробуй еще раз». За годы, прошедшие с начала моих занятий, я пропустил через себя все, чему мать могла меня научить. Конечно, начальные упражнения заняли у меня много времени, но оно того стоило. Почти 2 года я занимался только манипуляциями с деревьями и растениями, а также упражнениями с отягощением. Если раньше, в самом начале, я мог просто вырастить небольшой саженец и немного управлять им, то теперь я мог сделать это практически с любым деревом вокруг меня. Я начал тренироваться в Макутане, как это делал Хаширама, выращивая деревья без семени, но это все еще было медленно. Как только я начал заниматься Макутаном, я понял, что очень легко устаю, когда использую свою магию. Я не могу назвать ее просто энергией, потому что она у меня 2 видов, и это не 2 части чакры. Магия досталась мне от моей матери Геи, с присущей ей связью с планетой Земля и окружающими ее универсальными энергиями. Это также дало мне возможность манипулировать погодой, в чем я все еще был профаном. Я мог только имитировать элементы молнии и ветра, но только если они находились близко ко мне. Лезвие ветра – это предел моей досягаемости, и я только-только научился это делать. Что касается моей мамы Мадонны, это была проблема. Я знаю, во мне есть космическая энергия и связь с чем-то, но как бы я ни старался, я не могу ее использовать. Ничего из того, что я пробовал, до сих пор не сработало. Даже дурацкое культивирование, на запоминание которого я потратил месяцы. Поэтому я просто решил больше сосредоточиться на дарах матери Геи. Природа. Все мое господство – это природа. Я могу разговаривать с животными, манипулировать растениями, и я могу контролировать стихии. Контролировать. Не просто накладывать на кого-то заклинания стихии, а контролировать. То есть я смогу, когда освою их. Когда мать сочла меня готовым к обучению управлению стихиями, она начала учить меня сражаться. Несмотря на свою мягкость, она безжалостна, когда дело доходит до драки. По ее словам, она, самое сильное существо на планете физически, может победить каждого из небесных отцов в испытании силы. Она просто предпочитает не сражаться, а искать мирное решение. Под ее руководством я провел 5 лет, обучаясь простому бою. Также от нее я узнал о различных уловках и тонкостях их применения. Я все еще недостаточно искусен, чтобы победить ее, и я точно знаю, что она сдерживается. После изучения основ, она познакомила меня с настоящими стихиями. Для работы с ними я черпал вдохновение из аниме, которое, на удивление, до сих пор помню. Наруто. Ну, не то чтобы удивительно. Я все еще помню, как я выглядел, и мои знания остались при мне. Это не эйдетическая память, это просто. Я не забыл ничего из того, о чем знал на момент смерти. До этого я что-то забывал, как и все обычные люди. Так о чем это я? Ах, да. Я могу напитать любую часть своего тела молнией, но пока на очень низком уровне, и я могу испускать ветряные лезвия из своих рук и ног. В остальном, я могу просто использовать стены ветра в качестве защиты. Итак, резать и защищаться – это все, чему я научился за те 3 года, что я занимаюсь этим. Дайте мне передохнуть, это тяжело. Хорошо, что я бессмертный. Я сделаю это идеально или продолжу практиковаться, пока не доведу свои умения до совершенства. Но я умею импровизировать, используя выученные приемы. Свернув шею, я меняю тактику на этот бой и вдыхаю как можно больше. Насытившись, что занимает едва ли секунду, я последовательно выдуваю лезвие ветра, делая случайное лезвие сильнее остальных. Когда мать снова вызывает свой торнадо, я заряжаю себя молнией и прыгаю, используя молнию для увеличения силы прыжка. Когда я достигаю вершины, я снова использую ветряные лопасти, только на этот раз для того, чтобы направить себя вниз, через открытую вершину торнадо к моей матери. Мама уже заметила мое приближение, поэтому она делает шаг назад, уклоняясь от моего удара, и бьет левым кулаком мне в лицо. Молния все еще проносится сквозь меня, я вижу приближающийся кулак и уклоняюсь, пропуская его слева от себя. Используя силу ветра, чтобы ускориться, я бью мать в живот и отбрасываю ее на несколько шагов назад. Не давая ей отойти от шока, я вызываю молнию в своих руках и бью по голове, надеясь вырубить ее. Пока мой кулак движется к ее неподвижной голове, я понимаю, что сейчас ударю по голове собственную мать, но слишком поздно останавливать себя. Внезапно из земли подо мной вырывается дерево и переплетает мою руку в футе от головы матери. Вздохнув с облегчением, так как я не хотел ударить мать по лицу несмотря на то, что очень старался, я позволяю стихии рассеяться, когда мать встает, вытирая пыль. «Ты в порядке?» – спрашиваю я, обеспокоенно глядя на нее. Мама хихикает и щелкает пальцами. С зеленой вспышкой пыль на ее одежде и теле опускается на землю, и она выглядит такой же безупречной, как всегда. Отпустив дерево, она говорит: «Ты колебался, Тес. Почему?» Я замечаю, что в ее голосе звучит искреннее любопытство и нет покровительственных ноток. Вздохнув, я опускаю глаза, стыдясь, и бормочу: «Я не хотел причинить тебе боль». Я чувствую руку на своей голове, а мама смеется. Черт бы побрал мои 4 фута роста. Она целует меня в лоб и говорит: «Я ценю твои чувства, но, колеблясь во время тренировок, ты только сдерживаешь себя». Видя, что я все еще смотрю вниз, мама вздыхает и опускается передо мной на колени. Она поворачивает мое лицо так, чтобы я смотрел на нее, и говорит: «Я не могу пострадать, Тес. Ни ты, ни Целестиалы, ни бог-убийца, с которым столкнулась твоя мать, никто не может причинить мне вред. По крайней мере, пока они не уничтожат саму планету, и даже тогда часть моей сущности будет жить». Вытирая кровь с моей щеки, она улыбается: «Тебе не нужно сдерживать себя во время тренировок, Тес. Даже если ты поранишь меня, я смогу исцелить себя, пока я на этой планете. Я знаю это, хорошо. Я не могу потерять и тебя тоже». Я выкрикиваю первую часть, но бормочу последнюю. Хотя я помню свою предыдущую семью, и я их очень любил, я был с ними всего 2 десятилетия. Я знаю Гию как свою мать уже более 7 десятилетий, и столько же времени я вижу маму Мадонну в своих снах. Теперь они мои родители, и я уже потерял одного из них. Я боюсь потерять вторую, несмотря на то, что знаю, что она бессмертна. Мама вздыхает и встает. Я чувствую, как ее магия омолаживает меня и исцеляет мои раны, когда она говорит: «Ну теперь не нужно припираться. Ты уже прошел свой тест, и мы можем перейти к следующим урокам». «А, что как я прошел тест? Какой тест?» — спрашиваю я, все больше и больше сбиваясь с толку от ее признания. Мама смеется и протягивает мне руку, я сразу хватаюсь за нее. Она ведет меня к нашему дому и говорит: «Наши спарринги были для того, чтобы заставить тебя думать. Думаешь, я больше нигде не видела лопасти ветра, хотя для меня стало сюрпризом, что ты так быстро догадался их использовать. Я в любом случае это предвидела». Я внимательно слушаю, принимая ее слова близко к сердцу. Ей миллиарды лет, а мне 70. Пока я удивленно смотрю на нее, мама говорит: «Твоей целью было получить возможность нанести мне удар, и ты это сделал, даже лучше, чем я ожидала. Так что, замечательная работа, сынок». Я смотрю на нее, забыв о прежней нерешительности, и спрашиваю: «Как я справился, мама? Поподробнее, пожалуйста». Видя мой умоляющий взгляд, мама закатывает глаза и говорит: «Ты был адекватен, если не принимать во внимание твой возраст и размер. Твоя сила все еще требует работы, а твоя скрытность просто ужасна». Видя мое медленно осунувшееся лицо, она добавляет: «Если учитывать твой возраст и размер, то ты справился потрясающе. Мне особенно нравится, как ты творчески используешь стихии. Кстати, где ты этому научился? Но над твоей стихией все еще нужно поработать. Она слишком слаба, чтобы причинить вред живому существу, не говоря уже о богах и демонах. Ха-ха, ага, творчество полностью мое, я ниоткуда его не копировал, говорю я, кивая сам себе и немного нервно хихикая. Хм, мама смотрит на меня и просто качает головой. Она вздыхает и говорит: еще даже не достиг половой зрелости, а уже начал врать своей бедной матери. Это заставляет меня немного споткнуться. Не обращая внимания на мою запинку, мама проходит через открытую дверь и садится за стол. Приглашая меня сесть напротив нее, мать говорит: теперь следующий этап твоего обучения будет сложнее, чем все, что ты делал раньше, и я собираюсь найти для тебя другого учителя. Почему? Спрашиваю я, не справляясь с эмоциями, открыто проявляющимися на моем лице. Любопытно, но я не встречал никого другого за последние пару десятилетий, ведь прошло уже 20 лет с тех пор, как Аштур посетила меня. Другие боги не знают о местонахождении этого острова или даже о его существовании. Черт возьми, они даже не знают о моем существовании, и я бы предпочел, чтобы так оно и было. Если эти боги похожи на тех, о которых я читал, то они не будут даже колебаться, пытаясь убить меня. Однако, я не думаю, что мама позволит им добиться успеха. Мама мягко гладит меня по голове, чтобы вернуть мое внимание к ней, и говорит: в этом вопросе я не слишком опытна. Та, кого я приведу, главный эксперт в этом вопросе, даже среди богов. К тому же, она должна мне услугу или сотню. А-а-а, теперь мне любопытно, и это видно по моему лицу. У меня плохо получается скрывать свои эмоции, по крайней мере, сейчас. Я спрашиваю: о какой теме мы говорим, и кого ты позовешь? Мать усмехается, немного мрачнее, чем я ожидал. Физическая борьба, тяс, бой. Я обучила тебя только основам и заставляла думать, а этот новый учитель сделает тебя лучшим бойцом на этой планете. Она смотрит на мое искаженное ужасом лицо и говорит: ты будешь проклинать ее много раз, но, в конце концов, ты обязательно поблагодаришь ее, тяс. Будь готов, Скатах приедет за тобой через неделю. Скатах? Кто это, черт возьми, такая? Погодите-ка, заберет меня, куда я поеду? И когда это было решено? Спрашиваю я, недоверчиво глядя на стоящую передо мной женщину. Мать радостно восклицает: да я только что это решила, сынок. Я даже еще не разговаривала с ней. Но не волнуйся, далеко ты не уйдешь. Сказав это, мать отпихивает меня в сторону водопада, а сама начинает готовить еду. Скатах, я определенно слышал это имя, и даже помню, как искал его на сайте Вики. Но, черт возьми, я не могу вспомнить, кто именно она. Ну, в любом случае, я узнаю это через неделю, если она согласится. Глава 4. Скатах. Нет, твердо говорит Скатах, как только слышит просьбу Геи, и ставит бокал на стол. Гея дуется. Почему нет? Потирая лоб от вопиющего ребячества самой старой богини на этой планете, Скатах выпивает еще немного эля и говорит: ты не рассказала мне никаких подробностей, кроме того, что я, якобы, буду обучать сопляка, которого даже не знаю. Это должно будет происходить в твоем уединенном доме, неизвестно сколько времени, я буду вынуждена дать клятву не разглашать ничего из того, что узнаю на острове, даже своим собратьям-кельтикам. Это все или мне продолжать? Гея закатывает глаза и говорит: давай, Скатах, я даже прощу твои долги мне. Это производит видимый эффект на Скатах, так как она, похоже, задумывается. Сжав кулак, она смотрит на Гею и спрашивает: что такого особенного в этом мальчишке? И почему ты не можешь научить его сама? Он сын близкого моему сердцу человека, и я не могу научить его драться по той же причине, по которой ты не можешь научить его магии. Это не моя специализация, сказала Гея, ущипнув себя за нос от неточного ответа. Видя, что Скатах все еще колеблется, она спросила: почему ты вообще колеблешься? Это не похоже на тебя, отказывать будущему ученику. Призвав еще немного эля, Скатах делает глоток и говорит: я больше не учу богов. Они берут то, чему я учу, и наносят мне удар в спину, или пытаются переспать со мной. К тому же, что толку учить того, кто все равно тебе не поклоняется? Гея вздыхает, отчасти понимая ее чувства. Смертные еще не эволюционировали, по крайней мере, не до такой степени, чтобы поклоняться кому-либо как богам. У людей, как любят называть их боги, едва хватает ума, чтобы приготовить себе еду. И даже это, благодаря Прометею, который показал им, как разжечь огонь. Но, Гея знает, что в далеком будущем, возможно, уже через 40 лет, смертные обязательно станут умнее. Присутствие богов доказало это. В то время как Атум отвечал за существование божественной энергии в различных пантеонах, смертные или то, во что превратятся нынешние смертные, будут отвечать за форму, которую божественная энергия принимала в прошлом. Это было сложно. Боги существуют такими, какие они есть, потому что человек представил их такими, а человек будет существовать и молиться богам, потому что те же самые боги покажут себя смертным. Небесные отцы каждого пантеона, боги прорицания и пророчества, уже знают об этом, вот почему они выгнали вечных с планеты, а Кронос, Титан, невечный, отправил их вперед во времени, чтобы они не мешали развитию нынешних смертных. Это было удивительное сотрудничество между всеми пантеонами, и все они были согласны с этим. Вроде того, как Целестиалы впервые пришли сюда, не видя другого выхода, Гея смотрит Скатах в глаза и ставит на стол бутылку, которую Скатах с большим интересом разглядывает. Торжествующе ухмыляясь, Гея говорит: «Это асгардская медовуха, сделанная самим Эгиром. У меня припасено несколько бутылок на случай, если ты согласишься. 10 бутылок и прощение всех долгов. 1 бутылка, прощение 5 долгов, и ты будешь учить его, пока он не освоит все, чему ты хочешь его научить», — отвечает Гея. Скатах хмурится и говорит: 7 бутылок, 8 долгов, и я научу его рукопашному бою и 6 видов оружия по его выбору». Гея на мгновение задумывается и кивает: 5 бутылок, и ни одной больше, прощение 8 долгов. Взамен ты будешь учить его, пока он не освоит физический бой, и 6 видов оружия. Но ты должна будешь все это время оставаться на острове и никому не рассказывать о своем ученике. Договорились. Но ты не будешь вмешиваться в мои методы, или я уйду, — говорит Скатах, все обдумав. По словам матери, мой новый тренер приедет через 2 недели. Кажется, она должна привести в порядок свои дела, прежде чем мы приступим к тренировкам. Я до сих пор понятия не имею, кто такая эта Скатах, и даже не пытаюсь узнать. Все равно мне не снятся сны о моей прошлой жизни. За эти 2 недели мне удается довольно хорошо разобраться со стихией молнии, которая давалась мне хуже, чем стихия ветра. Теперь я могу использовать молнии как оружие и в некоторой степени контролировать их, но моих сил хватает лишь на несколько секунд. Потом я теряю контроль, превращая себя в легкую мишень. Я также придумываю новую атаку ветра, вспомнив свой бой с матерью. Лезвия ветра, которые я выпускал изо рта, были нестабильны, а одно даже порезало мне щеку. Так что я хорошенько подумал, а затем как следует потренировался. После 3 дней медитации и контроля стихии ветра, я смог улучшить свои атаки, прежде чем активировать их. Я освоил новый вид атаки, пулю ветра. Честно говоря, я очень благодарен, что только я знаю о своих дополнительных воспоминаниях. Мне потребовалось 3 дня, чтобы придумать атаку, которая уже существует в моей голове. Но что-то было не так, когда я тренировал свои стихии. Хотя они мне нравятся, я не думаю, что атаки стихий – лучшее мое оружие. То же самое с магией. Даже Макутан, как я его называю, оставляет меня равнодушным. Может быть, это потому, что мама уже мастер в этом деле, а я чувствую, что лишь копирую ее. Может быть, это просто не для меня, но я все равно буду учиться и осваивать их все по мере сил. Никогда не знаешь, когда мне понадобится молния. Пока что я буду продолжать тренироваться. Сделав глубокий вдох, я открываю глаза и смотрю на армию горилл передо мной. Некоторые из них держат в руках камни. Ухмыляясь, я просто говорю: «Вперед, говнометатели!» Когда они понимают меня, каждый из них начинает злиться и бросать в меня свои камни. Когда первая партия приближается, я делаю глубокий вдох и взмахиваю рукой. Дует ровный ветер, и передо мной образуется стена ветра. Стена ветра блокирует большинство камней, а от тех, что проходит сквозь нее, я уклоняюсь, и они не наносят мне ни малейшего вреда. Внезапно я чувствую, как что-то, с влажным звуком, обрушивается на мою спину. Вздрогнув от неожиданности, я медленно оборачиваюсь и вижу позади себя 5 горилл и около 15 других обезьян. Все они держат в руках что-то противное. Одна из обезьян, увидев выражение ужаса на моем лице, кричит: «Атакуй!» Понимая, что они совершенно серьезно и хотят облить меня своим дерьмом за то, что я назвал их говнометателями, ирония судьбы. Я отпрыгиваю назад и призываю еще больше своей магии. На этот раз я полностью окружен ветряным торнадо, как и моя мать в нашем бою, который полностью блокирует начальную атаку. Но верхняя часть открыта, хотя я слишком далеко, чтобы они могли причинить какой-либо вред. Сжимая пальцы, я управляю деревьями вокруг себя, чтобы связать приматов. К сожалению, они подвижны и гибки, как акробаты, и большинство из них уклоняется от моей контратаки. Сделав глубокий вдох, я мысленно произношу «стиль ветра», «пули ветра» и выпускаю последовательные, быстрые, но практически безвредные тупые пули в паникующих обезьян. И да, я проговариваю это вслух, а что, мне так легче атаковать. По крайней мере, я не выкрикиваю этого весь голос. После нескольких секунд шквала пуль ветра, обезьяны и гориллы либо теряют сознание, либо попадают в ловушку, либо убегают. Вот что получается, если кидать в меня дерьмо, кричу я, глядя на паникующих, но попавших в ловушку обезьян. Он твой сын. Слышу я удивленный голос позади себя и оборачиваюсь. Мама, которая стоит там и наблюдает за шоу вместе с другой женщиной, шокированно смотревшей на меня, указывает на пойманных обезьян и говорит: «Тиас, будь добр, отпусти их». И да, Скатах, он мой сын. Ворча о глупых обезьянах, я делаю, как просит, и освобождаю обезьян. Они собирают своих раненых товарищей и убегают, как трусы. Я жду реванша, мои враги. Мама шлепает меня по голове, заставляя вскрикнуть, и говорит: «Они не твои враги. Только потому, что они отказываются причинить тебе вред, ты не должен отрабатывать на них свои удары». Потирая голову, я бормочу: «Я просто хотел проверить, достаточно ли у стены ветра силы, чтобы защитить меня. Для этого мне нужно было спровоцировать их». Женщина, которую я считаю Скатах, фыркает: «Ты их хорошо спровоцировал. И какого черта, Гея, ты никогда не говорила мне, что этот мальчишка твой? Сколько ему лет? Я понятия не имею, как вообще стареют боги, ведь большинство из нас просто родились такими. Кстати говоря, как он вообще может быть ребенком?» Гея выглядит недовольной. «Я не хочу, чтобы кто-то знал, что у меня есть сын. И он такой, потому что его второй родитель не бог. Так, значит, мы не будем рассказывать этой удивительно привлекательной женщине о моем небесном происхождении. Понятно». Вмешиваясь в разговор, я говорю: «Хотя я понятия не имею, сколько мне лет, предполагаю, что примерно 80. Итак, ты мой новый учитель, Скатах». Я смотрю на женщину и изучаю ее. Она красива, это правда. На ней броня, похожая на ту, что носила Хила в фильмах, только черно-фиолетовая. У нее фиолетовые волосы, фиолетовые, с примесью розового, глаза, а на спине висит копье, острием вниз. И в конце концов, мои глаза упираются кое-во что, находящееся прямо передо мной. Великолепно. «Ну что, все разглядел, сопляк?» – спрашивает леди, заставляя меня покраснеть и отвернуться от ее прекрасной груди. Мама хихикает, заставляя меня покраснеть еще больше. Я и забыл, что она здесь. Она гладит меня по голове, еще больше запутывая мои волосы, и говорит: «Иди, приведи себя в порядок, Тиас. Обезьяны очень хорошо тебя потрепали, а пока нам со Скатах нужно кое-что обсудить». Она могла бы запросто окатить меня водой, но нет. Вероятно, она хотела, чтобы я мучился, идя к морю. Я ни за что не смою с себя дерьмо в водопаде. У него есть дух и воображение. «Две вещи, которые очень пригодятся во время тренировок», — говорит Скатах, как только Тиас отходит достаточно далеко. Посмотрев на Гею, она добавляет: «Его внимательность, простите за каламбур, довольно дерьмовая. Он не заметил нашего появления, даже когда мы подошли сюда». Гея вздыхает и убирает прядь волос назад. Глядя на пышногрудую женщину, она говорит: «Я всегда специализировалась на погоде и природе, не считая того, что я мать. У меня были тысячи детей, Скатах, и все они родились взрослыми. Тиас, первый, кто родился младенцем. И 80 моих детей были разными воплощениями самого Тора», — сардонически добавляет она мысленно. Собравшись с мыслями, она снова говорит: «Меня называют богиней-матерью, а я все осваиваю впервые со своим первым ребенком. Так что, да, я забыла научить его нескольким вещам, которые, как мне тогда казалось, ему не понадобятся. Вот почему я привела тебя сюда, Скатах». Скатах вздыхает и смотрит на далекий пляж, где купается молодой Тиас, умываясь и смывая с себя большую часть дерьма. Она смеется над ситуацией, в которую он себя загнал, и говорит: «Ладно, я научу его всему, что умею, мы ведь уже договорились, не так ли? Как насчет 15 часов каждый день?» Геа усмехается в ответ, не находя в этом ничего плохого, но возражает: «Пусть будет 9, скатах, мне нужно научить его и моей магии. 5 часов со мной, 9 с тобой, а остальное, чтобы он мог побыть ребенком, каким на самом деле и является». Скатах хмыкает, когда Тиас начинает свой поход к водопаду. «Хорошо, не вини меня, если это займет больше времени». Геа кивает, широко улыбается, заставляя покраснеть даже такую прямую и неозабоченную женщину, как Скатах, и говорит: «Спасибо, Скатах, ты будешь получать свои бутылки каждые 30 дней». И затем она телепортируется. Скатах распахивает глаза и кричит: «Мы так не договаривались, Геа, ради всего святого, отдай мне мою медовуху всю сразу». Она слышит вокруг себя только хихиканье, и яростно шагает к дому, виднеющемуся вдалеке. Глава 5.1. Прогресс. «Еще раз», — говорит Скатах, опрокидывая меня на спину. Разочарование ясно читается на моем лице. Я поднимаюсь на ноги и наношу быстрый удар ей в лицо. Она небрежно блокирует его одной рукой и хватает меня за запястье, а потом поднимает меня вверх и бьет коленом в живот, заставляя меня задыхаться. Пока я падаю и держусь за живот, чтобы перевести дух, Скатах кружит вокруг меня и перечисляет все недостатки, которые она нашла во мне. «У тебя едва хватает сил, чтобы навредить обезьяне, все твои движения просчитываются мгновенно, а скорость – дерьмо. Геа действительно сдерживалась, обучая тебя». «Да, я не отвечаю, так как все еще пытаюсь восстановить дыхание. Она терпеливо ждет, поэтому, когда я могу, я отвечаю. Мама боялась причинить мне боль, а я боялся обидеть ее. В общем, плохое сочетание для тренировок». Боль в животе понемногу устихает. Скатах фыркает и дает мне подзатыльник. Она говорит: «Ты, обидеть Гею, не обманывай себя, сопляк, ты еще слишком молод для этого». «Черт возьми, я тоже слишком молода для этого, но я понимаю, она, единственная семья, которую ты знал, и какой бы сильной она ни была, ты всегда будешь бояться причинить ей боль». Я киваю, немного стыдясь этого. «Не то чтобы я был слишком слаб, ведь я еще молод, но все же». Скатах видит мое недовольство собой и, закатив глаза, говорит: «О, не жалей себя, с возрастом ты станешь сильнее, но у нас не так много времени, поэтому первая часть нашей подготовки начинается сейчас». Она достает из висящего на боку мешочка 4 ленты из золотистого металла, на которые я настороженно смотрю, но пока не трогаю. Скатах объясняет: «Это магические гири, они будут весить ровно столько, сколько нужно для нагрузки на твое тело. Для тебя это будет где-то близко к весу твоего собственного тела. Когда ты привыкнешь к весу, он будет автоматически увеличиваться. Если ты действительно хочешь серьезно сражаться без мешающих тебе гирь, есть короткое легкое заклинание, но я пока не буду тебя ему учить». Тут же срываю одну золотую ленту с ее рук и закрепляю ее на левой ноге ради эксперимента. Пытаюсь поднять ногу, но теперь для этого требуется гораздо больше усилий. Такое впечатление, что двигаешься в воде. Я снова получаю подзатыльник, а Скатах вздыхает. Не обращая внимания на мой вскрик, она говорит: «Во-первых, не спеши ни с чем. Ленты могли быть прокляты, если ты не знал. Во-вторых», она взмахивает рукой, и оставшиеся 3 ленты взлетают в воздух и закрепляются на моих оставшихся 3 конечностях. На этот раз я смотрю на Скатах, не желая ее как-то обидеть. Кивнув, Скатах говорит: «Хорошо, по крайней мере, ты учишься быть терпеливым. А теперь иди на пляж и побегай вокруг острова». Видя мое ошарашенное лицо, она добавляет: «Сделай 2 круга. Если у тебя уйдет больше 2 часов, завтра ты сделаешь 3 круга». Вот так вот, с места в карьер. Я сразу же побежал в сторону пляжа. Хм, по песку будет еще труднее бежать, и там есть несколько скалистых участков, по которым мне придется карабкаться. Мой учитель – садистка. Я слышала это. Доносится до меня издалека, и я заставляю себя бежать еще быстрее. Хотя большая часть острова окружена песчаным пляжем, на северо-восточной стороне есть один участок, который представляет собой скалистый берег, и камни неровные. Поэтому, если 23 км песчаного пляжа я пробежал за 30 минут, то оставшиеся 25 минут я провожу на 6 километрах скалистого берега, карабкаясь по скалам, время от времени спрыгивая вниз и оббегая несколько больших камней. В общем, неплохо для начинающего бегуна. 45 км, приличная скорость для человека моего уровня. Вздохнув, я начинаю свой второй круг вокруг острова, после 5-минутного перерыва, на этот раз тяжело дыша. Что ж, такова теперь моя жизнь, 20 лет спустя. Это были насыщенные событиями 20 лет, и я должен сказать, что теперь я не боюсь тренировок со скатах. По крайней мере, не так сильно, как раньше. Во-первых, хорошая новость. У меня наконец-то произошел скачок роста. Теперь мой рост составляет 186 см. Не так высоко, как я надеялся в свои 90 с чем-то лет, но все же гораздо лучше, чем 4 фута ростом. Увы, я все еще на голову ниже и скатах, и матери. В эти последние 2 десятилетия единственное, что я делал, это тренировался. С самого рассвета я занимался физической подготовкой. Раз в несколько недель увеличивалось количество кругов, которые я должен был пробегать. Я вступал в споры со скатах, причем она ничуть не стеснялась критиковать меня. Медленно, но верно, регулярные занятия бегом принесли свои плоды. Время, затрачиваемое на круги, уменьшилось, даже когда вес отяжеления продолжал расти. Через месяц или два мое скалолазание стало намного быстрее, заставляя меня все время возбужденно кричать. Паркур и, конечно, гири увеличились. Если вначале они весили 30 кг или около того, то теперь они весят почти в 10 раз больше. Через 2 года тренировочных поединков в скатах, наконец, разрешила мне сражаться без утяжелителей и научила меня заклинанию для их отключения. Но даже без мешающих мне гирь я все равно получал по заднице. От женщины, которая во время боя пьет дорогой алкоголь. Знаете, как это стыдно. Но я видел видимые преимущества. Моя скорость значительно возросла, и теперь, когда гири отключены, я быстр, как гепард, и также росла моя сила. Поскольку я целый день ношу около 300 кг, я должен был стать сильнее. По моим подсчетам, сейчас я могу поднять где-то около 5 тонн, а если захочу, то и бросить. Правда, это происходит, когда я прикладываю некоторые усилия, а не просто так. Сложно оценить мой прогресс, когда нет объективных критериев, так что я просто сравниваю себя нынешнего с тем, кем я был некоторое время назад. Я осваивал различные стойки, замки и приемы в течение нескольких лет. Не сразу получилось успешно их использовать в боях со скатах. Все-таки она очень хороша. В любом случае, после физических тренировок и небольшого отдыха, за мое обучение принималась мама, и она научила меня магии. Честно говоря, даже если магия не будет моей специализацией, мне все равно нравится ее изучать. Что может не нравиться? Это же магия. За эти 20 лет она научила меня всем заклинаниям, которые придумала сама, а также нескольким, которым научила ее сестра Аштур или ее племянник Агамотта. Очевидно, что, будучи сами богами, мы никогда не стали бы заимствовать энергию у других существ, поэтому мама в основном учит меня, как использовать универсальные энергии вокруг нас и личные энергии внутри нас. И, конечно, есть заклинания для многих вещей. Есть такие базовые вещи, как телепатия, телекинез или астральная проекция, которые хоть и сложны, но довольно часто используются. Кроме того, есть более сложные заклинания, такие как разрывание земли на части, управление потоками любого источника воды и использование различных видов пламени, подпитываемых нашими эмоциями. Также есть заклинания связывания в зависимости от существа, которое вы хотите связать, заклинания света для различных видов тьмы, а также чары сокрытия для различных целей, от сокрытия от животных до сокрытия от богов и высших существ. Но больше всего мне нравится телепортация. Хотя порталы – это круто, без сомнения, мне больше нравится собственная мамина телепортация. Это что-то вроде Хирайшина и немного похожее на аппарацию. Вы исчезаете из одного места и мгновенно появляетесь в другом. Но пока это работает только на этой планете. Мать и я используем нашу связь с Землей, чтобы чувствовать различные места, а затем используем заклинание телепортации, чтобы попасть туда. Во время путешествия нет никаких неприятных ощущений, так как оно происходит мгновенно. Кроме того, нет возможности заблокировать нас, поскольку на Земле нельзя спрятаться от Земли. Вместе с этим я прошел обычное обучение по манипулированию погодой и связанными с ней стихиями. Мне потребовалось 12 лет, чтобы полностью овладеть отдельными элементами ветра, воды и молнии, и еще 5 лет, чтобы объединить их, чтобы я мог полностью управлять погодой. Мать говорит мне, что можно поступить проще, использовать божественное оружие, такое как Мьёльнир Тора, или Ваджра Индры, или Молния Зевса, а также можно использовать собственные эмоции для подпитки заклинаний. Но за этим нет никакого контроля. Оружие принудительно использует вашу энергию для выполнения своей цели, а эмоции нужно держать в узде, чтобы по ошибке не поджарить кого-нибудь молнией. Мне больше нравится метод матери. Но, как бы я ни старался, я все равно не смог получить доступ к космической энергии небожителей внутри себя. Однако я понял, что мама что-то знает об этом, и поэтому просто просит меня подождать, пока закончится физическая подготовка. В любом случае, прошло 20 лет с тех пор, как Скатах взялась за меня, и теперь, наконец, я собираюсь приступить к изучению оружия. «Ты выглядишь взволнованным», — весело замечает мама. Качая головой, я привожу себя в порядок. «Ну, конечно, я собираюсь научиться владеть оружием. Хотя рукопашный бой – это хорошо, я хочу иметь свое собственное оружие. Я чувствую приближающуюся руку и пригибаюсь, уклоняясь от удара Скатах. Она садится на стул рядом со мной и говорит: «Хорошо, ты уклонился. Ты уже решил, какое оружие хочешь изучить первым? Или ты просто витаешь в облаках?» Подумав с минуту, я отвечаю: «Думаю, я оставлю это на твое усмотрение, Скатах. Ты знаешь, какое оружие мне подойдет лучше меня». «Чертовски верно, знаю. Ты дал хороший ответ», — говорит Скатах, ласково поглаживая меня по голове. «За эти десятилетия мы стали намного ближе, и она стала мне кем-то вроде сумасшедшей тетки. Только, по-моему, моя тетя немного влюблена в мою мать, которая также является ее собственной прабабушкой или что-то в этом роде. Я понятия не имею, как они на самом деле связаны». Понаблюдав некоторое время за моим оружием, Скатах кивает и говорит: «Мечи. Мы начнем с мечей, чтобы у тебя отработалась мышечная память. Мы попробуем разные мечи, чтобы понять, какой тебе больше подходит, а когда ты освоишь один, перейдем к следующему». Я киваю, соглашаясь с ее решением, а мама говорит: «Отлично, а теперь давайте поедим. У нас впереди большой день. А, что такого особенного сегодня? Вы, ребята, что-нибудь запланировали?» Спрашиваю я, растерянно глядя на мать, которая только забавно смотрит на меня. Скатах фыркает, что раздражает меня еще больше. «Ты не знаешь, Гея, что за сопляка ты родила, что он даже не знает, что сегодня?» Мать в отчаянии качает головой. «Мы никогда не праздновали его день рождения, так что, очевидно, он забыл, сколько ему лет. Я должна была понять, когда он сказал, что ему примерно 80, когда вы впервые встретились. Вы ничего толком не объяснили, что у нас сегодня?» Спрашиваю я, раздражаясь на двух женщин передо мной. Скатах просто хихикает, потом хихиканье переходит в громкий смех, а мать вздыхает. Глядя мне в глаза, она говорит: «Тяс, сегодня тебе исполняется 100 лет. Это конец твоего первого века, и поэтому мы собираемся праздновать столетие», бормочу я, честно говоря, потрясенный. Я совершенно забыл о своем возрасте, даже не удосужившись сосчитать годы. Но неужели с момента моего рождения прошло уже 100 лет? Хотя я помню почти все со дня своей смерти и рождения, я никогда не утруждал себя подсчетом лет. У мамы нет причин лгать мне, не так ли? Широко улыбаясь, я говорю: «Прошло 100 лет, не так ли? Ха, никогда не замечали, как летит время, когда ты сражаешься с красивой женщиной». Скатах фыркает: «Сражаешься? Скорее, тебе надирали задницу. Эх да, так и было. Но когда-нибудь я одолею тебя, Скатах. Я обещаю тебе это». Я говорю это, и в моих глазах искра от мечты победить ее. «Мечтай, сопляк. Как будто мальчишка, получающий дерьмо от обезьян, может победить меня, богиню войны», — говорит Скатах, ухмыляясь мне. Гея только вздыхает и трет переносицу, глядя на наши ссоры. «Дети, вы оба красивы, а теперь ешьте». Что-то в ее голосе пугает нас обоих, и мы молча съедаем еду, стоящую перед нами, заставляя маму ухмыляться. «Ну, киндзюцу, вот и я». Глава 5.2. Прогресс. На следующее утро, на рассвете, я встречаю Скатах на тренировочной площадке, которая находится всего в нескольких сотнях ярдов от нашего дома. Прошлая ночь была веселой, ведь это был мой 100-й день рождения. Мы устроили небольшой праздник в нашем доме, и мама подарила мне то, чему я до сих пор удивляюсь. Она сделала для меня доспехи, сплетя самый прочный металл, к которому у нее был доступ, со шкурой дракона. Дракона. И это еще не самое удивительное. Металл, который она использовала, был извлечен из метеорита, упавшего на Землю около миллиона лет назад. Вибраниум. У матери есть доступ к вибраниуму или, скорее всего, она просто сымитировала самый прочный на данный момент металл на Земле. Броня выглядит как кожа, с мягким фиолетовым металлическим блеском. Она полностью закрывает мою грудь и спину, оставляя руки свободными, и она определенно будет расти вместе со мной, как и моя небесная броня. Броня из вибраниума очень прочная, хотя и уступает моей небесной броне. К тому же, с материнскими чарами она почти неразрушима. Почти. И это не значит, что удары не причиняют боли. Я убедился в этом на собственном опыте, когда решил проверить, как вибраниум поглощает кинетическую энергию. Вибраниум действительно поглощает вибрации и кинетическую энергию, плюс он также отражает энергетические лучи, если они не слишком интенсивны, но некоторая энергия все же передается через него. Так что, учитывая, как сильно бьет скатах, я чувствую боль от ударов. Мать и скатах также предупреждали меня, что броню можно пробить острым оружием, находящимся в умелых руках, даже если оно сделано из простой стали. В любом случае, я пока не надевал доспехи и буду надевать их только время от времени, чтобы привыкнуть к ощущениям. Скатах ничего мне не подарила, но я и не ждал от нее этого. Вернемся к моим тренировкам. Как только я оказываюсь перед ней, она наколдовывает деревянный меч и протягивает его мне, ничего не сказав. Я беру меч в руку и рассматриваю его. Это прямой меч, обоюдоострый, с острым кончиком. Он немного тяжелее, чем я ожидал от деревянного меча. В целом, он выглядит как обычный короткий меч. Осмотрев его, я обращаюсь за советом к скатах, так как понятия не имею, что мне с ним делать. Вздохнув, она наколдовывает себе такой же меч и говорит: «Повторяй за мной, и не торопись». Сказав это, скатах делает вдох, встает в стойку, расставив ноги на ширину плеч, и поворачивает верхнюю часть тела влево. Меч она держит в левой руке, а правая рука свободна, но готова поддержать меч. Подражая ей, я перекладываю меч в правую руку и копирую стойку. Она смотрит на меня и кивает, слегка оттолкнувшись ногой. Затем она начинает вести меня через каты и поправляет меня всякий раз, когда я делаю ошибку. Хотя я опытный боец в рукопашном бою, фехтование – это совсем другая тема, и я совершаю немало ошибок. Наконец, спустя 7 часов после начала тренировки, мы делаем перерыв, чтобы пообедать. Пока мы едим, я спрашиваю: «Теперь мы каждый день так будем заниматься?» Скатах проглатывает свой кусок куриной ножки, которую она принесла и приготовила сама, и говорит: «Пока да. Когда я сочту, что ты готов, встанем в спарринг. Считай, что тебе повезло, сопляк». «Ну и ну, спасибо». Закатывая глаза, я ем свою еду и говорю: «Знаешь, я думал, что ты заставишь меня сражаться со щитом, когда впервые увидел этот короткий меч». Скатах качает головой и объясняет: «Надо же с чего-то начинать. Ты еще слишком мал для больших мечей, поэтому начнешь с короткого меча. Когда ты подрастешь, сможешь сам перейти на более крупные мечи». «А почему ты уйдешь?» — спрашиваю я, немного разочарованный, забыв о еде. Скатах бросает в меня куриную кость, от которой я уклоняюсь. «Это случится не сегодня. Я научу тебя сражаться 6 видами оружия и уйду. У меня есть дом, знаешь ли». Я вздыхаю, но не виню ее. Она и так провела здесь 20 лет, и кто знает, сколько времени займет обучение владению оружием. По крайней мере, мои уроки магии закончились, так что я могу больше сосредоточиться на физической подготовке. Посмотрев на нее, я говорю: «Я понимаю, но я буду скучать по тебе». Скатах доедает свою еду и вытирает руки. Она смотрит на меня: «Ну, я пока не ухожу. Ты еще и одним оружием не владеешь, не говоря уже о 6. Теперь заканчивай с едой и начинай упражнения. У нас еще 7 часов. Что ж, продолжим». 12 лет спустя. «Ты готов?» — спрашивает Скатах, держа копье Гэбау и направляя его на меня. Я верчу свое копье в руках и с вызовом говорю: «Я всегда готов», и ухмыляюсь ей. Увидев ее кивок, я делаю шаг вперед и атакую копьем, заставляя ее защититься от удара. Отбив копье в сторону, Скатах наносит удар, целясь мне в нос. Я направляю на нее ладони и вызываю щит, а затем снова поднимаю копье для атаки. Скатах закончила обучать меня, и последние 2 года я тренировался применять свои знания на практике в условиях ведения боя. Хотя я научился использовать в бою мечи, копья, посохи, молоты, топоры и лук со стрелами. Я не был мастером в каждом из них. По крайней мере, пока. Лучше всего я владел топором и мечом, а копьем, хуже всего. С молотом все было в порядке, но я просто не рассматривал его как оружие. К счастью, я становился все больше и сильнее, поэтому с оружием не было никаких проблем. В настоящее время все эти 6 видов оружия, разных стилей и размеров, хранятся в моем карманном измерении. Я могу хранить в нем все, что угодно, и вызывать его по своему желанию. Скатах использует свое копье, чтобы заблокировать мою атаку, и отбрасывает его от себя, одновременно нанося удар ногой в грудь. Бросив в скатах пару наколдованных кинжалов, я сохраняю дистанцию между нами и достаю 2 коротких меча, по одному в каждую руку. Ничего не говоря, я снова атакую, на этот раз сосредоточившись на том, чтобы обезоружить ее. Я размахиваю мечами, а она использует свое копье, чтобы блокировать каждое мое движение. Проклятие, она слишком хорошо владеет копьем. Благодаря всем упражнениям, которые скатах заставляла меня делать, я стал намного сильнее. К тому же, физические упражнения не единственное, чем я занимался. Я также работал над своей магией, чаще всего один, но иногда вместе с матерью. Она приучила меня сражаться с помощью магии, в то время как скатах сосредоточилась на моей физической силе. Поэтому, когда скатах начинает одерживать верх, благодаря своей превосходящей силе и мастерству, я начинаю использовать магию, чтобы дать себе преимущество. Сначала я управляю корнями деревьев под собой и хватаю ее за ногу одним корнем. Когда она смотрит вниз, чтобы увидеть, что держит ее в ловушке, я немедленно бью ногой, попадая ей в живот, и использую корень, чтобы потянуть ее за ногу, заставляя ее упасть. Когда она встает, злее, чем я ее когда-либо видел, я вызываю вокруг себя бурю и атакую ее порывом ветра. Она втыкает копье в землю и держится за него, чтобы не быть унесенной, а мне только этого и надо. Прекратив управлять бурей, я направляю руки под нее, вызываю столько деревьев, сколько могу, и заставляю их обернуться вокруг моего противника. Наконец, когда буря рассеивается, я смотрю на расстроенную скатах, окруженную деревьями геи, как я их называю, потому что они сильнее обычных деревьев, с ее копьем, гэбау в руке, все еще застрявшим в земле. Ухмыляясь, я упираю меч в ее шею и нахально спрашиваю. Значит, я победил? Скатах хмурится и вырывается из хватки деревьев. Условием было, чтобы она использовала силу, подобную моей, и все равно победила. На самом деле это был первый раз, когда я выиграл в нашем поединке. Скатах оглядывает меня с ног до головы и говорит, хотя ты и выиграл этот раунд, тебе стоит взглянуть на свое тело. Я смотрю вниз и, конечно, вижу порезы в 10 разных местах, которые до этого не замечал. Ой, говорю я, когда боль наконец-то проходит. Я концентрирую свою магию, кладу руку на одну рану и шепчу. Исцеление. Моя рука светится зеленым, магия просачивается в рану и начинает исцелять ее и все остальные раны на моем теле. Стряхнув с себя усталость и чувствуя, как ко мне возвращается утраченная энергия, я смотрю на скатах и спрашиваю, ну что, как я справился? Закинув копье на спину, скатах направляется к нашему дому и отвечает, лучше, чем вчера, это точно. Ты удивил меня тем, что так тонко использовал корни деревьев. Обычно ты просто бросаешь в меня шипы. Да, в этот раз на меня снизошло вдохновение. Покачав головой, я слушаю, как скатах говорит, твое владение мечом все еще лучше, чем владение копьем, это точно. Поэтому я попрошу Гею сделать для тебя мечи в качестве основного оружия. Но я все-таки считаю, что божественное оружие нужно заказывать только при приближении реальной опасности. Я понимающе киваю. Грусть в ее голове настораживает меня, но прежде чем я успеваю спросить, она говорит, ну, вот и все, сопляк. Единственный способ стать сильнее, это тренироваться и сражаться с сильными врагами. Теперь мне нечему тебя учить. Немного помедлив, она добавляет, ну, есть еще 100 видов оружия, которым я могу научить тебя пользоваться, но тебе это не нужно. К тому же, того, что заплатила твоя мать для этого явно недостаточно. Я поворачиваюсь к скатах и обхватываю ее тело руками, заставляя замолчать. Обнимаю ее крепко, прижав близко к себе, и говорю, не забывай обо мне, скатах, я буду скучать по тебе. Я чувствую, как она обнимает меня в ответ и говорит, и я тоже буду скучать по тебе, сопляк, но скажи это кому-нибудь, и горько пожалеешь. А теперь мне пора уходить. Скажи Гее, что я скоро приду в гости. Я киваю и улыбаюсь ей, хотя я всегда знал, что она уйдет, когда закончится мое обучение. Я не ожидал, что это произойдет так внезапно. Мы могли бы устроить прощальную вечеринку или что-то вроде того. Но, чего я ждал? Она богиня войны. Они не очень терпеливы. Вздохнув, я смотрю, как она телепортируется с острова, и неторопливо иду к нашему дому, вспоминая время, проведенное вместе. Это было веселое время, даже если она иногда раздражала. Кроме того, она научила меня владеть мечом, топором, копьем, посохом, молотом, луком и стрелами в бою. Я буду по ней скучать. Войдя в дом, я кричу: «Я дома!» Пока я беру одежду, чтобы переодеться, прежде чем отправиться к водопаду, мама заходит в мою комнату и спрашивает: «Ну что, она ушла?» Я киваю, ничего не говоря. Мама вздыхает. Хотя я не виню ее за отъезд, она могла бы остаться хотя бы на несколько ночей, чтобы отдохнуть. В любом случае, иди и прими ванну. Я скоро приготовлю ужин. Я снова киваю ей и говорю. Она сказала, что когда-нибудь вернется, чтобы навестить нас. Но, кажется, она торопилась. Мать хмыкает и поворачивается, собираясь готовить еду. Скатах ушла, оставив нас одних на острове. Что ж, я поищу ее, как только мать отпустит меня. Не могу же я всю жизнь сидеть в заперти, верно? Глава 6. Удивительный гость. Последние несколько дней прошли очень удручающе. Дело не только в том, что Скатах ушла так внезапно, не дав нам времени как следует попрощаться. Дело еще и в том, что она была почти членом нашей семьи. Без нее мы чувствуем себя на острове гораздо более одинокими. Мама не выглядит подавленной, но я знаю, что она все еще грустит из-за ухода Скатах. Тем не менее, у матери есть то, чего нет у меня, и благодаря чему она никогда не бывает по-настоящему одинокой. Вся эта чертова планета, мать связана с планетой, а через нее, с каждым существом на ней. Хотя ее дети, другие боги, почти отказались от нее, животные и растения на этой планете по-прежнему любят мать так же, как и я. К тому же, я думаю, она знает, где Скатах и причину ее внезапного ухода, но не хочет говорить мне. В общем, я провожу эти дни, просто слоняясь без дела, не занимаясь ни физическими, ни другими тренировками. Когда я лежу на дереве на вершине горы, я слышу, как обезьяна кричит мне: «Мать Гея зовет тебя домой». Я вздыхаю и встаю. Бросив последний взгляд на луну, я спрыгиваю с дерева и поднимаюсь в воздух. Когда я чувствую, как ветер свистит вокруг меня, я управляю им и позволяю ему нести меня к нашему дому. Полеты всегда захватывали меня, и даже короткое путешествие с южной оконечности острова в центр заставляет меня улыбаться. Приземлившись перед домом, я открываю дверь и кричу: «Я дома! Сюда, Тес!» Голос матери доносится со стороны кухни. Когда я вхожу, меня встречает зрелище, которое заставляет меня моргнуть, а потом моргнуть еще раз. Мать не одна, с ней мужчина, которого я не ожидал увидеть на земле. Этот человек высок, почти 7 футов ростом, лысый, с большой головой. Я не имею в виду, что он большая шишка, его голова в буквальном смысле больше, чем обычно. Он также одет в мантию или плащ с высоким воротником, и глаза у него страшные, абсолютно белые. Если вы читали комиксы, то с легкостью смогли бы узнать его. Это Уату наблюдатель, Тес. Уату, это мой сын, Тес, мама говорит, видя, как мы оба зачарованно смотрим друг на друга. Я знаю, почему я очарован. Он, Уату, он тот, кто может спрятать целую планету от Галактуса. Не желая проявлять неуважение к гостю, я приветствую его. Здравствуйте, Уату. Приятно познакомиться. Очаровательно, шепчет Уату. Мать смотрит на него и спрашивает: «Что вам нужно от моего сына, Уату?» Никогда бы не подумал, что такое могущественное существо, как Уату, может испугаться за свою жизнь. Он поворачивает голову к матери и объясняет: «От меня невозможно ничего скрыть, по крайней мере, я так думал раньше, пока ты не сделала что-то с этим островом. Теперь мне стало интересно». Я сажусь рядом с матерью, и мы синхронно говорим: «Объяснитесь». При этом мы смотрим на Уату. Уату хихикает и возбужденно потирает руки. «Я знаю о твоем романе и о короткой истории любви между тобой и небесной Мадонной. Не стыдись, моя дорогая. Как я уже сказал, это невозможно, почти невозможно скрыть от меня». Не обращая внимания на румянец матери и мой гнев на то, что ее назвали «моя дорогая», он продолжает: «Ничего личного, Просто, мне нравится эта планета, и происходящая сейчас эволюция слишком увлекательна для меня, чтобы не следить за ней. Поэтому, когда Целестиал, первая за миллионы лет, прибыла на мою защищенную планету, будучи замаскированной, я полностью сосредоточил свое внимание на ней. И да, даже когда она была замаскирована, она не могла скрыть от меня свою космическую энергию. Поторопись с объяснениями, Уату, мы должны перейти к тому, зачем я позвала тебя сюда сегодня, говорит мама с нетерпением в голосе. Я вздыхаю, зная, что она все еще скучает по Мадонне и ей не нравится, что он шпионил за ними, да и мне тоже. Прошу прощения, миледи, на этот раз он обращается с должным уважением. Я видел, что она ожидала ребенка и не удивился, когда она покинула планету и Солнечную систему, чтобы родить его, не желая причинить вред этой планете или этой системе. Хотя я не мог покинуть свою станцию, я послал туда корабль-разведчик, чтобы изучить ситуацию. Рождение Целестиала – редкое явление, даже для нас, наблюдателей. Но когда вы принесли ребенка на Землю, я ожидал увидеть на ваших руках небесное дитя. Что? Что вы имеете в виду? Я не небесный, кричу я, потому что, честно говоря, мое бессмертие было основано на том, что я – Целестиал. И то, что я не Целестиал, пугает меня до смерти. Мама кладет руку мне на голову, чтобы успокоить, а Уату говорит: «Конечно, ты Целестиал, но в то же время и нет. Прежде чем кто-либо из нас, откровенно взбешенных богов, успевает что-либо сказать, Уату продолжает: хотя ты определенно Целестиал, твоя мать каким-то образом сумела скрыть от моих органов чувств твою небесную сущность, включая твою космическую энергию. Насколько я могу видеть, чувствовать, обонять, ты на 100% являешься старшим богом Земли. Если бы я не знал, что Мадонна сама родила тебя, я бы точно посчитал тебя богом. Хм, так вот почему я не могу использовать космическую энергию, черт, а ведь я каждый день пытался. Мама вздыхает, звучит немного грустно, и говорит: я должна была догадаться, что она сделает что-то подобное. Вероятно, она знала, что скоро кто-то будет искать Целестиалов, и планировала скрыть существование Тиаса, пока он не сможет защитить себя. Постучав пальцами по столу, я немного задумываюсь. Кого так опасалась моя мать? Может ли это быть другой Целестиал? Один из высших, например, один над всем или Экситар? Это не может быть Тиамут, так как он все еще погребен под землей в Америке, благодаря тупице Аришему. Прародитель мертв и похоронен в Арктике, а аспирант похоронен где-то в Африке, после его первой и единственной встречи с Агамоттой и Фениксом. Все это я знаю благодаря своим видениям. Удивительно, но во время той схватки не было никаких мстителей, а только Агамотта и Феникс. Этих двоих было достаточно, чтобы затормозить и поймать в ловушку небесное существо. Мы подумаем об этом позже, Тиас. А пока давайте продолжим наш разговор, говорит мать, возвращая меня из моих размышлений. Кивнув ей, я спрашиваю Уату: ты здесь, чтобы помочь мне раскрыть свою сущность? Уату качает головой и, указывая на мать, говорит: я здесь, потому что богиня Земли позвала меня. Я просто наблюдал за развитием этой планеты. Каким-то образом даже эта твоя мать умудрилась спрятать от меня этот остров. Последняя часть была сказана так, как будто это была самая смешная шутка за всю его жизнь. Я смотрю на маму, молча задавая глазами тот же вопрос. Она закатывает глаза и говорит: последние дни ты провел бездельничая, а я не хочу, чтобы тренировки со скатах прошли для тебя даром. Поэтому я позвала сюда наблюдателя, чтобы он научил тебя использовать твои небесные дары. Правда, теперь я не представляю, как это сделать, не объявляя на всю вселенную, что Целестиал жив. Мама вздыхает и потирает голову в расстройстве. Даже я хмурюсь от этого. Если не раскрыть мой небесный дар, я не выживу, когда появится Кналу. А если мой небесный дар раскроется, на Землю обрушатся такие опасности, что до встречи с Кналом я могу просто не дожить. Проклятие. Мать поднимает глаза на Уату, секунду смотрит на него и со странным блеском в глазах спрашивает: Уату, можешь ли ты раскрыть его небесный дар, или спрятать его от других космических существ? Уату хмыкает, обдумывая вопрос, и отвечает: теоретически, если тебе удастся выяснить, как разблокировать твою космическую энергию, я смогу найти место, где ты сможешь безопасно это сделать, не привлекая внимания других. Когда я радуюсь этому, он добавляет: я научу тебя использовать эту энергию и прятаться от других существ, также способных ее использовать, даже от меня самого, если понадобится. Это сразу же вызывает у меня подозрения. Никто не делает этого бесплатно. Что вы хотите взамен? Спрашиваю я. Уэту улыбается, забавляясь, и отвечает. Я потребую с тебя двойную оплату. Во-первых, я хотел бы, чтобы ты защищал эту планету, когда я не смогу, в силу моей клятвы, даже от целестиалов, когда они постучатся, а они постучатся. Я и так собирался это сделать. Теперь это мой дом, говорю я, закатывая глаза. Уэту кивает, все еще улыбаясь, и добавляет. Во-вторых, я буду тебя изучать. А? Спрашиваю я недоуменно. Лучше объясни побыстрее, пока я не убила тебя, Уэту, мать говорит, и я слышу раскаты грома снаружи и вижу, как ее волосы развиваются от ветра. Уэту поднимает руки. Пожалуйста, не надо. Я имел в виду чисто академически. Я, наблюдатель. Сбор информации, это мой долг и мое хобби. Я люблю узнавать новое. Атиас, совершенно уникальное существо. Он первый гибридный ребенок Целестиала и Бога. Так что, простите меня, если я все еще нахожу его очаровательным. Мать успокаивается, и Уэту позволяет себе расслабиться. Посмотрев на мое лицо, на котором практически написано «Я хочу учиться». Мама поворачивается к Уэту и говорит «Уходи, я позову тебя, когда мы выясним, как разблокировать его небесный дар». Уэту кивает и встает, засунув руки в рукава. Слегка поклонившись, он телепортируется из комнаты, оставляя нас одних. Посмотрев на мать, я спрашиваю «Агамотта?» Мама кивает, вздыхая «Сначала Агамотта, а если это не сработает, у меня есть кое-что, что может сработать. Будем надеяться, что ответ будет там, где я ожидаю». Сказав это, она тоже телепортируется, вероятно, чтобы поговорить с Агамотто у него дома. В то время как Аштур и Хобгат уже покинули вселенную и живут в своих собственных частных измерениях, Агамотто остался на земле, чтобы иметь возможность защищать ее, и поселился в Гималаях. Агамотто вынужден снова и снова останавливать глупых, жаждущих власти колдунов и путешественников во времени, которые могут облегчить существам внешних измерений вход в наш мир. Казалось бы, после того, как первые 6 путешественников во времени потерпели неудачу при попытке открыть порталы в темное измерение, им стоило бы остановиться, но нет, они появляются с пугающей регулярностью. Что ж, делать мне, похоже, нечего. Махнув рукой, я вызываю портал на вершину горы, чтобы продолжить наблюдать за Луной. Не знаю почему, мне просто нравится смотреть на Луну в небе. Она такая, яркая, никакого светового загрязнения. Это просто мечта физика. А когда во время новолуния видна вся галактика, просто фантастика. Еще лучше, если я смогу увидеть отчетливые формы других галактик. Заняв позицию на вершине толстой ветки дерева, я откидываюсь назад и продолжаю смотреть на небо. Скоро я снова начну свои тренировки, а пока просто недельку отдохну. Глава 7. Корабль. «Пора», — говорит мама, как только возвращается на остров и оказывается передо мной. Ее не было около недели, и я успел привести себя в форму после перерыва. Подняв взгляд от своих небесных доспехов, которые я чищу, я спрашиваю, «Время для чего?» «Да, я делаю лишнюю работу», так как небесные доспехи самоочищаются. Чертовски удивительная броня. Ее не нужно чистить, не нужно менять каждый раз, когда вырастаешь, и даже не нужно надевать ее по частям. Как только я прикасаюсь к ней, она открывается, как костюм железного человека, и позволяет мне войти внутрь. Когда я надеваю доспехи, ни одно обычное оружие, никакой яд не могут мне повредить. Кроме того, я могу дышать под водой и в космосе. Но в чистке доспехов есть что-то успокаивающее, поэтому я продолжаю свое занятие. Мама смотрит на меня некоторое время и говорит, «Перед тем, как Мадонна покинула меня, чтобы родить тебя, тут мы оба расстроились, она оставила для тебя корабль. Она сказала мне, что корабль содержит большинство вещей, которые могут понадобиться тебе в жизни. Я не могу управлять кораблем или входить в него, поэтому я понятия не имею, что в нем на самом деле, но я хотела, чтобы ты увидел его, когда вырастешь». Глядя на меня, все еще хмурящегося, она размышляет вслух. «Хотя ты еще не полностью вырос, ты уже достаточно взрослый, и, возможно, на корабле есть что-то, что может помочь тебе». Посмотрев на маму, я спрашиваю, что сказал Агамотто, и зачем маме вообще понадобился корабль? Разве она не могла сама летать в космосе? Мама садится передо мной на пол и объясняет. Агамотто отказался помогать нам. Он мог бы разблокировать твою энергию, но он не сумеет это скрыть. А на самой земле есть сотни богов и демонов, которые без колебаний схватят тебя.